Пришло утро, но Гленде казалось, что не было ни дня, ни ночи, ни работы, ни отдыха, только футбол, который ждал впереди и притягивал их всех друг к другу. В большом зале для команды был накрыт стол. Слуги и волшебники бок о бок наедались так, как бывает только в незримом университете. Днем правил футбол. Происходило только то, что было с ним связано. Разумеется, отменили все лекции. Конечно, их никогда не было, но сегодня, по крайней мере, студенты не пришли на них из-за общего волнения, связанного с предстоящим матчем, а не из-за того, что никто не хотел на них идти. Спустя некоторое время Гленда услышала звук, который исходил из города. Перед университетом стояли толпы. Даже сейчас люди выстраивались в очередь, чтобы попасть в Иппо. Шум 100 тысяч человек, объединенных общей целью, напоминал гул далекого пчелиного роя. Гленда вернулась в святилище ночной кухни и попыталась провести некоторое время, занимаясь пирогами, но тесто валилось у нее из рук. «Ты расстроена?» — спросила Джульетта. «Я надеюсь, мы выиграем», — сказала Гленда. «Конечно, выиграем», — ответила Джульетта. «Да, да, а если в конце концов мы проиграем?» — спросила Гленда. «Да, кто там?» Дверь открылась, и вошел Пепе. Вид у него был нахальнее обычного. «Привет, дамочки», — сказал он. «У меня для вас новости. Откуда вы собираетесь смотреть матч?» «Откуда угодно, лишь бы подойти поближе», — сказала Гленда. «Тогда вот что я вам скажу. У мадам на стадионе лучшие места. Никаких секретов, только прямой и неприкрытый подкуп. Шоблу должны видеть, понимаете? Чтоб микрокольчуга была у публики на виду». «Как здорово!» — воскликнула Джульетта. Даже Гленда почувствовала, что нерассуждающий, глубоко укорененный цинизм ее подводит. «Будет Херес», — намекнул Пепе. «Там будет кто-нибудь знаменитый?» — спросила Джульетта. Пепе подошел, игриво ткнул ее в грудь и сказал: «Да, вы, мисс. Все хотят видеть Жужу».